Фрэнк Кинслоу. Мгновенное исцеление. Техника квантового смещения. Посвящаю матери, моему лучшему другу, моей жене Марте, средоточию невинности и свету моих очей, а также Альфреду Шатцу и Бит Уолтер, с благодарностью за поддержку и наставление, но прежде всего за их дружбу. Джимми, прекрасному собеседнику. В память о Махариши с благодарностью за его учение. Предисловие. 2 года назад я разработал уникальный инструмент самопознания — технику квантового смещения, КС. Quantum Entrainment — термин, созданный автором для названия своего метода исцеления и духовного саморазвития. Entrainment — увлечение частиц, унос, захват, вовлечение. Суть моего метода состоит в том, что мы сводим весь спектр нашего восприятия к его первооснове, чистому осознанию, что позволяет нам обойти многие стандартные ловушки на пути внутренней работы. Вначале я сосредоточился на нашей удивительной способности исцелять себя и других при помощи всего лишь небольшого сдвига в осознании. Хотя этим даром обладают абсолютно все, пользуются им немногие. Я написал книгу «Секрет мгновенного исцеления», чтобы техники квантового смещения могли научиться все желающие. Вскоре те, кто ознакомился с ней, буквально завалили меня рассказами о поразительных случаях исцеления. Мне не хотелось, чтобы аудиокнига «Мгновенное исцеление. Техника квантового смещения» стала просто продолжением того, что слушатель уже знает. Я стремился открыть для вас нечто новое и важное, что позволит значительно обогатить вашу жизнь. Вначале я не был уверен, что сумею передать словами некоторые тонкие оттенки техники квантового смещения. Но оказалось, что беспокоился я напрасно. Реакция людей, которые прослушали эту аудиокнигу, превзошла мои самые смелые ожидания. И те, кто практикует КС давно, и новички, говорили, что новая аудиокнига помогла им значительно изменить свой подход к действительности. Их осознание мира стало более целостным. В их жизни стало больше гармонии. Они реже вступают в конфликты, ощущают больше уверенности в себе, чаще наслаждаются покоем, не испытывают потребности постоянно контролировать ситуацию и легче принимают жизнь такой, как она есть. Иными словами, проблем в жизни этих людей стало меньше, а главное, в них пробудился внутренний дар, сияние истинного «Я». Из этой аудиокниги вы узнаете, как справляться с самыми разными жизненными проблемами, включая даже финансовые. Техника КС поможет наладить ваши взаимоотношения с людьми и сексуальную жизнь, а также оптимизировать привычки, касающиеся питания и сна. Хотя мы будем говорить здесь и о целительстве, но если вы хотите освоить науку и искусство быстрого исцеления при помощи КС, тогда лучше обратиться к моей книге «Секрет мгновенного исцеления». Эта аудиокнига состоит из 2 разделов и 2 приложений. В приложении А приведены наиболее часто задаваемые вопросы от людей со всего земного шара. Оно особенно пригодится, когда вы станете регулярно практиковать квантовое смещение. Приложение Б — автобиографическое. Это история о том, как я разработал технику КС. Меня так часто спрашивали, каким образом я пришел к созданию КС, что я решил рассказать об этом. В разделе 1 «Квантовое смещение» вы познакомитесь с рядом простых и эффективных упражнений, кульминацией которых станет процесс чистого квантового смещения. Я рекомендую слушать 1 раздел от начала до конца, ничего не пропуская и не забегая вперед. Тем, кто читал книгу «Секрет мгновенного исцеления», часть материала из этого раздела уже знакома, но прослушать 1 раздел все равно полезно. Новому слушателю важно ознакомиться с этим материалом, чтобы изучить процесс КС и научиться применять его на практике. А тем, кто уже практикует КС, не помешает освежить эту информацию в памяти. Такое повторение поможет КС-практику развить и отточить свои навыки и прийти к чистому КС, более продвинутому варианту моей методики. Практика чистого квантового смещения позволит вам расширить собственное осознание за пределы навязанных извне границ. В первом разделе предложены новые идеи, объясняющие суть квантового смещения. Надеюсь, эти идеи не только расширят ваши границы, но и просто развлекут вас. Если же вы знакомитесь с этой простой и действенной философией впервые, полагаю, вас ждет изысканнейшее удовольствие. В первом разделе вы познакомитесь с ролью эйфочувства и поймете, как эйфочувство связано с чистым осознанием. Вы узнаете о внешнем и внутреннем пути к счастью. Техника КС быстро пробуждает высшее состояние сознания, и поэтому мы поговорим о том, чего следует ожидать, когда ваше восприятие станет очищаться, приближаясь к состоянию просветления. Во втором разделе «Целостная жизнь» речь идет о практическом применении информации из первого раздела. Вы сможете убедиться в практической ценности чистого КС. Вы познакомитесь с реалиями жизни в состоянии чистого осознания и получите прекрасную возможность испытать покой и блаженство, когда эйфочувство будет возвращаться к вам, отражаясь от составляющих вашу повседневность людей, объектов и событий. Практикуя технику квантового смещения, вы увидите, как обыденная жизнь наполняется восторгом и спокойным предощущением чудес. КС представляет собой уникальный и необычайно эффективный способ осознания собственного истинного «я». Открывшись для такого осознания, мы возвращаемся к детской чистоте восприятия. Наши глаза переполняются восторгом перед красотой жизни. Наш мир, к сожалению, пока пребывает под своего рода покрывалом душевной тьмы. И мы пристально вглядываемся в эту тьму в поисках выхода. А ведь ответ находится в противоположном направлении. Там, где сияет свет истинного «я». Фрэнк Кинслоу, Сарасота, Флорида. 8 октября 2009 года.